Старик сконфуженно надел малахай и, слезая со стола, виновато сказал: «Прости, я вообразил себя на колхозном собрании». Кукой влез на стол и встал, широко раздвинув ноги. Он редко выступал перед народом, и поэтому все притихли, ожидая, что Кука скажет что-нибудь особенно значительное. «Товарищи!» — выкрикнул Кука и замолчал, как бы собираясь с мыслями. Он поглядел на ясное небо, на толпу людей перед собой, взглянул зачем-то себе под ноги, и как только на глаза ему попался красный флаг, он вдруг вобрал в себя воздух и во всю силу крикнул: «Да здравствует наша героическая армия!» Оказалось, что он больше ничего не собирался сказать. Он сошел с трибуны вспотевший, хотя стоял на ней всего лишь несколько минут. В школе все классы были открыты. Колхозный клуб не мог вместить всех желающих. В большом зале танцевали, в классах пели песни. Наум Соломонович, яростный противник продажи спиртных напитков, на этот раз изменил своему правилу. От вина веселье еще больше разыгралось. Смех и песни продолжались до полуночи. Самые отъявленные забияки, готовые лезть в драку после первой же рюмки, были на редкость добродушны и целовались друг с другом. Поздно вечером с полярной станции принесли телеграмму. Она была от Анатолия Федоровича и Лены с поздравлениями по поводу победы. Ринты несколько раз перечитал телеграмму и долго не мог заснуть. Пятьдесят пятое. В то лето, казалось, весь Улак готов был тронуться с места. Уезжали многие учителя, приехавшие по контракту на трехлетний срок, а проведшие здесь по 6 и больше лет. Пекарь дядя Павел со всей семьей перебирался на новое место жительства в бухту Гуврель. Уезжал дядя Кмоль с женой Рытлиной работать в райисполкоме. Все отъезжающие ожидали прихода буксирного парохода «Водопьянов», который должен был привезти в Улак бригаду строителей на достройку здания интерната и захватить с собой пассажиров. Ринтен решил остаться в Улаке. Сначала дядя Кмоль попытался его отговорить. «Я не хочу уходить из нашей школы», — возражал на дядины доводы Ринтен. «Ведь остался всего лишь 1 год, а на новом месте и без меня у вас будет много хлопот». «Тогда договоримся вот как», — предложил дядя Кмоль. «Сейчас ты пока остаешься в Улаке. Через месяц начнут строить аэродром недалеко от Кытрена. Там поработаешь до начала школьных занятий. Заработок весь будет твой. Если справишься, тогда можешь возвращаться в Улак и жить самостоятельно. Но в Улаке ты обязательно должен жить в интернате, Интернат — это настоящий дом, не то что наш. Ты в нем будешь не один, получишь навыки, которые пригодятся в дальнейшей жизни». Ринтин помогал укладываться дяде Кмолю. Снимая со стены портрет Ленина, он уронил на пол спрятанного под портретом домашнего духа. «А что с этим делать?» — спросил Ринтин. «Я совсем про него забыл», — сказал дядя Кмоль, беря в руки изображение домашнего бога. Он долго разглядывал его, как будто впервые видел. Кто знает, сколько поколений предков Кмоля бережно сохраняли его, приносили ему жертвы и держали в самом теплом и уютном углу. Дяде Кмолю и в голову не приходило, что Бога можно выкинуть. Ведь это просто мирный домашний бог. Но и брать с собой в Кэтрин не было никакого смысла. Даже в родном Улаке его пришлось прятать. А каково будет в Кэтрине? Дядя Кмоль повертел бога в руках и тихо сказал Ринтину: «Пусть остается дома. Спрячем его под полом. Там мягкий мох и тепло». Отвернув половицу, дядя Кмоль закопал домашнего бога в прелый, остро пахнущий мох. «Пройдет много лет», — раздумчиво сказал дядя, не отпуская Ринтина. «Ты окончишь высшую школу, приедешь в родной Улак. Здесь будет уже совсем иная жизнь. Может быть, в Улаке не будет ни одной еранги, и люди не будут знать, что такое домашний бог, которого мы призывали на помощь в трудные времена, когда пурга грозила унести в море наше жилище. Тогда ты вытащишь его из подпола, и он напомнит тебе о прежней жизни». Тетя Рытлина, прощаясь с улакцами, плакала. Дядя Кмоль был суров и сдержан. Пекарю, его жене и Пете тоже было грустно расставаться со стойбищем, с его жителями, с которыми они подружились. «Как только приедешь на место, обязательно напиши письмо», — напутствовал Петю Ринтин. «Не забудь». «Напишу», — отвечал Петя. «Если удастся уговорить отца, обратно приеду». Петя сначала было наотрез отказался уезжать из Улака и заявил родителям, что останется. Но слезы матери сломили его упорство, и он, понуря голову, роздал улакским ребятам свое имущество: гильзы для дробового ружья, прощи, несколько эплекитетов, прочные санки, сделанные старым рычипом. «Как же ты будешь жить без утиной охоты?» — жалостью в голосе говорил пекарю рычип. «Скучно станет, приезжай обратно». «Верно, — говорит старик, — сказал Куке. Если тебе там не понравится, возвращайся в Улак. Мы всегда тебе будем рады». «Спасибо, друзья, — растроган отвечал пекарь. Я никогда не забуду вас». Он обошел всех и поцеловался с каждым.